81. Спросит, как же будем вносить моление к Высшему, если перед нами неотступно образ Владыки? Скажите, именно через Него обратитесь к Высшему. Кроме того, если вы дошли до состояния постоянного образа Владыки, то этот вопрос вообще вас волновать не может. Когда мы приходим к сознательному общению с тончайшими энергиями, то многое, что не находило места вчера, становится совершенно понятно сегодня. Так мы научаемся и радости, и спокойствию там, где вчера печалились. Полезно последить, как очищается наше сознание на делах каждого дня. Теперь закалка этих мечей уместна, ибо полон воздух огня. Только образ Владыки может вращать все центры и служить щитом. Не будем бояться твердить о мечах и щитах, ибо мы желаем мира и царства Духа. Как победители не помнят врагов, так мы не считаем их, и не хватит леса, чтобы уподобить их деревьям.